Глава 8. Общий сбор. Перед выездом я собрался ненадолго заглянуть в крыло, где лежала Тони, хотя это решение далось мне нелегко. В лечебницах я всегда ощущал себя неуютно. В стенах больниц моего мира обычно царило какое-то ощущение безысходности. А еще там сильно пахло хлоркой. Однако в квартире через стену от моей витал аромат чистоты и какой-то приятной специи. Я проследовал в апартаменты, и навстречу мне сразу вышла невысокая женщина в форменном халате с нашивкой на плече. На белом фоне красовался символ спасителя, окутанный ярким светом. Этот символ использовался в качестве эмблемы лекарским крылом синода. При виде меня женщина коротко поклонилась в знак приветствия. «Вы господин Морозов, верно?» «Княжич Михаил Владимирович», — пояснил я, — «как себя чувствует наша сотрудница?» «Она стабильна», — с готовностью сообщила лекарка. «Иначе бы ее не позволили увезти из лекарни». «Какие прогнозы?» Лицо женщины исказило виноватая полуулыбка. «Обещать ничего невозможно, но хуже ей не становится. Девушка молодая, охотно откликается на лекарские манипуляции. Будем надеяться, что нашей энергии хватит, чтобы запустить процесс восстановления, и девушка скоро придет в себя». «Если понадобится еще лекарь, скажите секретарю, семья все оплатит», — сухо заявил я. «Тоня — часть семьи. Ее сын носит фамилию Морозовых». Лекарка вновь поклонилась, давая понять, что услышала мои пожелания. Но все же спросила. «Княжна Серова потребовала, чтобы мы оставили ее с девушкой наедине. Вы не возражаете?» «Ксения действует по прямому приказу князя Дениса Владимировича», — ответил я. «Но если вы заметите, что состояние подопечной ухудшится, немедленно сообщите лично мне». «Как скажете», — собеседница кивнула, и я направился к комнате, обустроенной под палату. Здесь было просторно. Укрытая белоснежной простыней, бледная девушка неподвижно лежала в кровати. Я подошел ближе и заглянул в ее обескровленное лицо. Она показалась мне какой-то незнакомой. Ее черные волосы, раскинувшиеся на подушке, казались сломанными перьями, а красная прядь — подтеком крови. И с виду Тони напоминала заснувшую в хрустальном гробу принцессу из сказки. Рядом с кроватью сидела Ксения с какой-то книгой в руках. При моем появлении она заложила между страниц опустевший конверт из-под карты ключа и дождалась, пока я повернусь к ней. Внимательно взглянула на меня, склонив голову к плечу. Мне показалось, что под ее глазами залегли глубокие тени, а на секунду даже померещилось, что под кожей выступили кости черепа. Но морок спал, стоило мне отступить на шаг. «Как дела?» — немного растерянно спросил я. «Лекари провели все необходимые манипуляции, чтобы запустить процесс восстановления и влили в нее силу», — ответила Серова. «Я тоже пожертвовал частью своей энергии. Как только Тони усвоит полученное, механизм восстановления заработает, можно будет продолжить лечение». «Хорошо». «Она сильная», — тихо отметила Серова. «Она справится. Все будет хорошо». Мне показалось, что, увидев Тоню, княжна наконец осознала всю серьезность происходящего. Вероятно, она подумала, что могла оказаться на месте фотографа. «Я в этом виноват», — озвучил я наконец-то, о чем думали мы оба. «Нет», — резко возразила Ксения. Она поднялась на ноги, уронив на пол книгу, и положила мне на плечо свою узкую ладонь. «Виноват тот, кто приказал ее толкнуть, и вместо того, чтобы посыпать голову пеплом, найди выродка и сделай так, чтобы никто из семьи больше не пострадал». Я обернулся к Серовой и поразился тому, какими жесткими вдруг стали черты ее лица. Ведьма смотрела на меня сияющими яростью глазами, которые, впрочем, почти сразу же стали обычными, серыми. «Справишься здесь без меня?» — спросил я. «Справлюсь», — кивнула княжна. «А ты без меня?» Я промолчал. Ксения довольно улыбнулась, вернулась на стул и взяла в руки книгу. «Кто, если не я?» — буркнул я. Вышел из квартиры и направился к лифту. В холле меня встретил администратор, который быстрым шагом пересек помещение и открыл передо мной дверь. «Михаил Владимирович, когда у вас найдется свободная минутка, не могли бы вы зайти к управляющему? Необходимо урегулировать некоторые детали в нашем деле». «Нашем?» — я сделал вид, что удивился. «Это не займет много времени». «Полагаю, что с вашим управляющим сможет встретиться юрист моей семьи. Он решит все дела. Мы смогли прийти к устной договоренности. И если оговоренные условия останутся прежними, Я не вижу смысла тратить наше общее время на лишние беседы. Обо всех деталях можете договориться с моим секретарем. Я полностью полагаюсь в этом вопросе на Лилию Владимировну Водянову. Запишите ее номер». Я продиктовал цифры, которые помнил наизусть, и вышел из здания. Спустился в гараж, выгнал мотоцикл, создал плетение, соткав из тьмы шлем и щиток, и выехал за ворота. К моему удивлению, у жилого комплекса собралась группа молодежи в темных одеждах. Паломники разбили у ворот лагерь, заблокировав выезд. Какая-то скучающая девица завидела меня и судорожно замахала рукой. Тотчас вся компания поднялась на ноги и загородила проезд. «Простите, мастер», — пояснил один из охранников, который наблюдал за паломниками. «Жандармов вызывать не стали, они вроде безобидные и ждут вас тут уже пару часов». Я остановился, снял шлем. Компания обступила меня, хотя и не решалась подойти вплотную. «Михаил Владимирович», — обратилась ко мне девушка с густо подведенными глазами, — «мы основали вашу фан-группу. На нее подписано более 100 000 человек». «Здорово», — улыбнулся я, стараясь не показывать усталости. «Но никто не пускает наших представителей на Русалью неделю», — добавил парень с отросшей челкой. «А мы просто хотели помочь вам в качестве волонтеров». «Все 100 000 хотят волонтерить?» — хитро сощурился я. «Нет, хоть кому-нибудь разрешите пройти на фестиваль», — умоляюще попросил накрашенный и поправил на груди футболку с моим изображением. Мне подумалось, что мое лицо прилично растянулось на щедрых формах девушки, но выглядел я на фото до нельзя довольным. Я даже подумал, что если наберу 30 кг сверху, буду смотреться неплохо. «Напишите моему секретарю, но ничего обещать не могу, кроме...» Я сделал паузу и добавил заговорческим тоном. «Напишите, что я не возражаю против вашей затеи и тоже прошу принять ваше предложение». Толпа радостно загомонила. И после серии снимков для фан-группы я наконец смог выехать на трассу и через гарнитуру набрал Маришки. «Подскажи, как обстоит дело с обслуживающим персоналом на Русалии недели?» «Есть небольшая заминка. Если девушка удивилась поднятой теме, то виду не подала. После того, как объявили о твоей смерти, от контракта отказались несколько компаний, но мы решаем этот вопрос». Я перебил компаньонку и кратко пояснил причину своей заинтересованности. На что девушка деловито уточнила кое-какие детали, а потом вдруг спросила: «Как ты, Миша?» «Все хорошо», — мягко ответил я, — «прошу, не переживай». «И ты тоже не переживай», — попросила она, чем вызвала улыбку. «Все будет хорошо». «Обещаешь?» — осведомился я. «Обещаю, Морозов», — совершенно серьезно заявила Маришка и первой прервала разговор. Я же набрал новый номер, и в этот раз трубку не брали долго, пока, наконец, не послышалось настороженное. «Слушаю. Нужно встретиться, кое-что обсудить». «Сейчас уточню у секретаря, когда у меня есть свободное время», — лениво протянул блогер Луль. «Я перезвоню». «Перезвони, а я пока узнаю у лошачак, может быть, у нее найдется время для одной весьма интересной затеи». Имя главной конкурентки подействовало на Луля магическим образом. «Погоди, стой, Морозов!» — начал было он, но я сбросил звонок и с ехидной усмешкой слушал сигнал входящего вызова. Наконец принял звонок и злорадно уточнил. «Что, нашлось время? Или еще надо посоветоваться с секретарем?» «Морозов, не смей обращаться к этой змее!» — прошипел Игорь. «Я слышал, она тебя уже не раз подставила. И подставит еще. Эта тварь не умеет быть человеком. Никто в здравом уме не станет с ней сотрудничать, понимаешь?» «Может быть так. А может...» Я старался, чтобы мои слова звучали издевательски. «Сможешь приехать ко мне, и все обсудим». «Лучше встретимся на нейтральной территории», — возразил я, — «где будет меньше твоих чудесных камер. Не то чтобы меня это смущало, но так мне будет комфортнее». Я продиктовал адрес мотоклуба и сам покатил в нужную сторону. Оставалось надеяться, что мое возвращение из мира мертвых не станет причиной для изгнания из мотосообщества. Впрочем, встретили меня вполне радушно. Парни в куртках мотоклуба сделали несколько фотографий и сдержанно уточнили, надолго ли я вернулся. «Стоит ли доверять темным в вопросах смерти?» — громко осведомился вышедший на крыльцо дядя Пожарского. Протянул мне широкую ладонь. «Добро пожаловать, брат. Вижу, тебе пришел по вкусу наш жилет. Ты решил навестить наш бар? Или?» «Или», — коротко подтвердил я. «Пойдем. Тотчас растеряв веселость, епископ пригласил меня в дом Мотобратства. Мы оставили телефоны на входе в коробке для обуви и прошли в зал. В комнате было темно и пахло сандалом. Я осмотрелся, отметив стоявший в центре помещения длинный стол, стулья с высокими резными спинками. «Красиво вы все здесь обставили», — хмыкнул я. «Не хватает только горящих свечей». «Не обращай внимания», — отмахнулся хозяин клуба и, кажется, смутился. «Наш администратор слишком рьяно отнеслась к своим обязанностям. Не удивлюсь, если скоро она разместит у входа коврик и попытается заставить братьев разуваться перед порогом». Мы оба хохотнули и почти тотчас замолкли. В воздухе повисло напряжение, которое можно было резать ножом. «Не буду спрашивать, как тебе удалось умереть и вернуться с той стороны. Я доверяю своим племянникам, они считали, что тебя больше нет в этом мире, потому и оставили поиски. В ином случае они бы поселились в том проклятом месте и продолжали рыть землю, чтобы вытащить тебя». Я развел руками. «Спаситель тоже умер и воскрес, но в отличие от него я не заставляю меня верить и строить храмы в мою честь». «Хорошая шутка», — оценил епископ. «Надо запомнить». «Кроме поисков, твои племянники оставили в прилегающей к лукоморью деревне Байк. И за это им отдельное спасибо, иначе пришлось бы возвращаться в Снежинск пешком. И это заняло бы много времени. К тому же не ровен час деревенские приняли бы меня за зомби и расправились с помощью вил. А против лома, как известно, нет приема». «То есть на мою родню ты зла не держишь?» — сделанной беспечностью уточнил мужчина. «Они мои друзья», — нахмурился я. «И я пришел не для того, чтобы предъявлять претензии». «Прости, брат», — лицо Пожарского расслабилось. «Просто ты приехал внезапно, и я подумал, что у тебя счет к моей родне. Ничего личного, ты в своем праве. Я бы не удивился, если бы ты спросил, почему тебя оставили там, когда сами вернулись в Снежинск». «Мне нужна помощь», — решил я не юлить. «Говори». «Пойму, если прогонишь», — сразу предупредил я. «В Лукоморье меня и остальных, включая твоих племянников, собирались убить. Я не могу ничего доказать, поэтому прошу поверить на слово». «И моих племяшек?» — хрипло переспросил мужчина. Он вынул из кармана пачку сигарет, вытряхнул одну и сунул в рот. «Всех!» — кивнул я. «Вся операция была продумана до мелочей, нас попросту привели в ловушку». «На такое способен лишь синод», — вслух размышлял епископ, уставившись на меня колким взглядом. Ответ был лишним, и я лишь откинулся на спинку стула. «Целью был ты?» — предположил мужчина низким ракочущим голосом. «В том месте требовалась не одна жертва, но мне повезло решить все малой кровью, не впутывая остальных». «Своей кровью?» Мне показалось, что воздух между нами стал плотнее. «Не буду играть в спасителя, который пожертвовал собой ради других. Но да, я принял решение уйти один. Потому что только у меня был шанс вернуться с той стороны. Шанс хоть и небольшой, но он был. Потому я решил рискнуть». Епископ хлопнул кулаком по столу и выругался. Потом погладил дерево, словно извиняясь перед ним за излишнюю нервозность. «Чего ждать от темного?» — заметил я с горькой иронией. «То есть твоя смерть не была случайной?» — произнес Байкер, словно для самого себя. «А чьи останки нашлись вместо твоих?» «Того, кто должен был решить все точным ударом в наши спины. Он шел с нами под чужой личиной и пил переворотные зелья, чтобы не быть узнанным». «Это был не случайный человек?» «Вовсе нет». Я покачал головой, все еще сомневаясь, стоит ли говорить имя мертвого ведьмака. Епископ не торопил меня. Он раскурил очередную сигарету и выпустил вверх дым. Тот закрутился, ложась кольцами на потолок. «Нас должен был убить один из нас, ведьмак, дождаться, когда лукоморье измотает каждого из нас, а потом...» «Кто?» — мужчина задал вопрос, и пространство загудело от напряжения. «Его дедушка не так давно оказался в застенках». «Воронцов, гнида!» — процедил мужчина и пружинисто вскочил на ноги. Он внезапно показался просто огромным. Я словно очутился в комнате с медведем, вставшим на задние лапы. Но вместо страха ощутил странную смесь почтения и любопытства. Здоровяк прошелся вдоль закрытых снаружи окон. Постепенно его тень сделалась меньше, да и сам он будто вновь обрел прежние размеры. Обернулся ко мне и уточнил. «Почему ты решил рассказать все мне?» Я развел руки в стороны и признался. Поначалу я хотел справиться совсем сам. В моей семье не принято выносить ссор из избы. Но Морозовых обложили со всех сторон и делают это очень грамотно. Мой отец пропал не случайно. Семью хотели разрушить, потом надумали скинуть на меня убийство Верховного. Тут я сумел удержать на лице нейтральное выражение. Я слышал про твой конфликт со старшим Воронцовым. Он был очень дружен с Верховным жрецом, который наверняка был недоволен твоим поведением. Не удивлюсь, если он тебе грозил. Я угадал? Испытующий взгляд буквально прожег меня насквозь. И я начал догадываться, почему его зовут епископом. Воздух вновь стал вязким. «Ты чуешь ложь?» — открыто спросил я. «Верно», — собеседник оскалился в усмешке. «Странный дар, которым наградила меня судьба, часто мне мешает, но порой и помогает». «И что ты видишь?» «Ты мне не соврал», — произнес он и добавил. «Пока не соврал». «Я не убивал верховного жреца». Я не отвел глаза. Хотя ублюдок грозил моим родным. Спаситель — свидетель, я хотел бы свернуть ему шею, рука моя не дрогнула бы. — И кто же? — Не спрашивай о том, чего знать тебе не надо, — перебил я мужчину. — Врать тебе я не хочу, а говорить правду не имею права. Епископ вернулся в свое кресло и посмотрел на меня уже без испытующего взора. Затем устало вздохнул и уточнил. — Ничего ты хочешь от меня? «Помоги защитить моих близких на Русальей неделе. Я не могу доверять ни одной охранной службе». «А мне доверяешь?» — удивился байкер. Я горько улыбнулся. «Придется рискнуть. Но что-то мне подсказывает, что брат князя Пожарского, который выбрал свободу и байки, не окажется тварью и не откажет тому, кто пришел в его дом за защитой». Епископ задумался, а затем кивнул. «В братстве не принято отказывать в помощи тем, кто носит цвета. Пусть ты не проходил посвящение, но за тебя поручился мой родич, и ты прикрыл его собой. Это для меня много значит, парень. Можешь на меня положиться?» И мы обменялись рукопожатиями, скрепляя сделку.